Глава 56. Как злая обезьяна над кучей наворованных орехов к земле пригнется подлый интриган, его раскрыты козни. Граф Базиль. На другой день в Вудберне все поднялись очень рано по случаю следствия, которое должно было начаться в Киплтрингане. Макморлан, сэр Роберт Хейлзвуд и еще один находившийся там мировой судья попросили Плейдела распорядиться следствием и председательствовать на нем. Сделано это было потому, что Плейдел вел уже некогда дело по расследованию обстоятельств смерти Кеннеди, а также в знак общего признания его заслуг как адвоката. Полковник Мэннеринг получил приглашение присутствовать при допросе. Вообще же заседание следственной комиссии, которая должна была предшествовать суду, было закрытое. Адвокат пересмотрел старые показания и вновь допросил прежних свидетелей. Потом он расспросил священника и врача о последних словах Мэг Мэрилис. Они подтвердили, что она совершенно отчетливо и притом несколько раз повторила, что была свидетельницей смерти Кеннеди, погибшего от рук Хаттерайка, и еще нескольких человек из его шайки. Присутствовала она при этом случайно. Причиной же, побудившей их убить таможенного, цыганка считала месть за донос, которым Кеннеди погубил их судно. Она упомянула еще об одном свидетеле убийства, отказавшемся, однако, стать его участником. Это был ее племянник, Габриэль Фаа. Из ее слов явствовало, что был еще один человек, приставший к убийцам уже после того, как они совершили свое преступление. Но сказать о нем она ничего не успела, силы ее оставили. Цыганка заявила, что именно она спасла ребенка, но что контрабандисты вырвали его потом у нее из рук и увезли в Голландию. Все эти подробности были тщательно записаны. Потом ввели Хаттерайка, закованного в тяжелые кандалы. Памятуя о том, что он совсем еще недавно ухитрился бежать, его стерегли особенно строго. Спросили, как его зовут. Он молчал. Чем занимается? Он продолжал молчать. Задали еще несколько вопросов, но ни на один из них он не ответил. Плейдел протер очки и очень внимательно посмотрел на арестант. «Отчаянный негодяй!» — шепнул он Мэнрингу. «Но, как говорит Догберри, я его перехитрю. Позовите-ка сюда Солза. Солза, сапожника. Слушай, Солз, помнишь, как по моему приказанию ты снимал мерку со следов в Орхском лесу в ноябре 1700 года. Солс отлично все помнил. Взгляни-ка на эту мерку. Не та ли это, что ты снимал? Сапожник подтвердил, что это так. Ну вот. А там на столе пара башмаков. Смерь их теперь и погляди, не подходят ли они под эту мерку. Сапожник исполнил его приказание и объявил, что они точь-в-точь такого же размера, как самые крупные из следов. — Мы сейчас установим, — тихо сказал адвокат, — что эти башмаки, которые были найдены в развалинах Дернклю, принадлежат Брауну, тому самому, которого вы застрелили, когда было нападение на Вудберн. — Ну-ка, Солс, смерь точно ногу арестованного. Мэннеринг пристально посмотрел на Хаттерайка и заметил, что тот задрожал. — Ну как? Эти мерки совпадают со следами ног? Сапожник посмотрел на бумагу, потом на снятую им мерку и еще раз проверил их. — Они точь-в-точь совпадают, — сказал он, — с тем следом, который пошире и покороче первого. На этот раз догадливость хаты Райка изменила ему. — Дьявол! — вскричал он. — Какой же там мог быть след, когда от мороза вся земля как каменная была? — Да только вечером, а не днем, капитан хаты Райк, — сказал Плейдел. — Но не скажете ли вы, где вы находились в тот день, который вам так хорошо запомнился? Хаттерайк заметил свой промах, и упорное молчание опять словно сковало все черты его лица. — Запишите все-таки то, что он сказал, — велел Плейдел писцу. В это мгновение дверь отворилась, и к великому изумлению всех присутствующих вошел Глоссин. Этот почтенный джентльмен, тщательно все разведавший и подслушавший, убедился, что Мэг Мэрилис ни разу не назвала его имени. Произошло это, правда, вовсе не потому, что она хотела пощадить его, а потому, что допросить как следует ее не успели, и она умерла слишком скоро. Таким образом, он пришел к выводу, что бояться ему нечего, разве только признаний самого Хаттерайка. Чтобы предотвратить их, он решил набраться храбрости и присоединиться на время следствия к своим коллегам-судьям. «Я смогу, — подумал он, — дать понять этому подлецу, что спасение его зависит от того, будет ли он хранить свою и мою тайну. Сверх того, мое присутствие на следствии будет лучшим доказательством моей невиновности. Ну что же, если придется потерять имение, ничего не поделаешь, но я рассчитываю на лучшее». Войдя, Глоссин низко поклонился сэру Роберту Хейлзвуду. Сэр Роберт, который начал уже было подозревать, что сосед его, плебей, вздумал загребать жар чужими руками, кивнул ему слегка головой, понюхал табаку и стал смотреть в другую сторону. — Честь имею кланяться, мистер Корсент, — сказал Глоссин, обращаясь к другому судье. — Честь имею кланяться, мистер Глоссин, — сухо отвечал Корсент, придав своей физиономии выражение наподобие того, которое было у царя, то есть по образу и подобию баронета. — Добрый день, мистер Макморлан, — продолжал Глоссин. — Вы неизменно за делом, друг мой? — Хм, — отвечал наш добрый Макморлан, не обращая особого внимания на его любезные приветствия. — Господин полковник! Тут он низко поклонился, но Мэнринг еле кивнул в ответ головой. — Мистер Плейдел! Он поклонился еще раз. — Я не смел надеяться, что вы явитесь на помощь нам, бедным провинциалам, теперь, когда у вас там идет заседание суда. Плейдел понюхал табаку и взглянул на него одновременно и строго и язвительно. — Будет он у меня знать, — сказал он тихо Мэнрингу, — что значит старое правило «не являйся на совещание, прежде чем тебя не позовут». — Но, может быть, я пришел не вовремя, господа? — продолжал Глоссин, который не мог не заметить, как холодно его приняли. — Это что, открытое заседание? — Что касается меня, — сказал Плейдел, — я далек от мысли, что вы можете нам помешать. — Уверяю вас, мистер Глоссин, я никогда еще не был так рад вас видеть, тем более что вы мне, во всяком случае, еще понадобитесь сегодня в течение дня. — Ну, в таком случае, господа, — сказал Глоссин, придвинув стул и начав перелистывать бумаги, — скажите, много ли вы успели сделать? Где показания? — Передайте мне сейчас же все бумаги, — сказал Плейдел, обращаясь к писцу. — Знаете, мистер Глоссин, у меня все документы разложены в особом порядке, и если кто-нибудь другой их будет трогать, я потом ничего не найду. Но мы сегодня еще обратимся к вашей помощи. Глоссин в в своем вынужденном бездействии взглянул украдкой на Хаттерайка, но ничего не мог прочесть на его мрачном лице, кроме злобы и ненависти ко всему, что его окружало. — Только справедливо ли это, господа, — сказал Глоссин, — что бедняга закован в такие тяжелые цепи? Ведь он вызван только для допроса. Этими словами он хотел дать арестованному почувствовать свое расположение. — Он уже один раз бежал, — сухо сказал Макморлан. И Глоссин был вынужден замолчать. Меж тем ввели Бертрама, и Глоссин к своей досаде увидел, что все очень дружественно с ним поздоровались, в том числе даже сэр Роберт Хейлзвуд. Бертрам рассказал о своих детских воспоминаниях так просто и скромно, что в искренности его нельзя было сомневаться. «Это, кажется, больше похоже на гражданское, а не на уголовное дело», — сказал Глоссин, вставая. «А так как вы, господа, очевидно, знаете, что мнимое родство этого человека с Бертрамом затрагивает и меня лично, я попрошу вашего позволения удалиться». «Нет, сэр», — сказал Плейдл, — «без вас нам никак не обойтись». «Но почему вы называете права этого молодого человека мнимыми?» Я не хочу касаться ваших оснований, если они есть, но... — Мистер Плейдл, — ответил Глоссин, — я всегда любил действовать в открытую, и, по-моему, смогу объяснить вам все дело сразу. Этот молодой человек, которого я считаю незаконно рожденным сыном покойного Эллингауэна, уже несколько недель странствует тут под разными именами, заводит какие-то дела с полоумной старухой, которую, насколько я знаю, недавно застрелили во время схватки, и с другими жестянщиками, цыганами и тому подобным сбродом, да еще с этим грубияном-фермером из Лидсдейла, а тот настраивает всех арендаторов против лэрдов, как сэр Роберт Хейлзвуд из Хейлзвуда знает. «Извините меня, мистер Глоссин», — сказал Плейдл. — А кто же, по-вашему, этот молодой человек? — Я вполне уверен, да и он может подтвердить. Тут он взглянул на Хаттерайк, что это никто иной, как незаконно рожденный сын покойного Эллингауэна и Дженнет Лайтухилл. Она потом вышла замуж за корабельного мастера Хьюита, живущего близ Эннена. Зовут его Годфри Бертрам Хьюит. И под этим именем он и был записан в матросы на королевскую таможенную яхту «Каролина». — Вот как! — заинтересовался Плейдл. — Это звучит очень правдоподобно. Но не будем больше терять времени на разговоры о глазах, телосложении и прочем. Попрошу вас, подойдите сюда, — сказал он. К столу подошел молодой моряк. — Вот! — Настоящий Саймон Пьюр. Вот Годфри Бертрам Хьюит собственной персоной. Он вчера вечером прибыл с острова Антигуа через Ливерпуль. Саймон Пьюр — персонаж одной из комедий английской писательницы Сюзанны Сент-Ливр 1697-1728. Он помощник капитана Вест-Индской компании, и хоть он и не совсем законно появился на свет, он сумел на этом свете пробить себе дорогу. В то время как другие судьи о чем-то заговорили с моряком, Плейдл вытащил из кучи лежавших на столе бумаг старый бумажник Хаттерайк. Контрабандист вдруг переменился в лице, и наш зоркий адвокат сразу же сообразил, что там должно находиться что-то интересное. Он положил бумажник на стол и начал просматривать вынутые оттуда документы. Тут он заметил, что арестант как будто успокоился. — А, должно быть, там есть еще что-то, — подумал Плейдл и снова стал тщательно разглядывать бумажник, пока, наконец, не нашел узенькой прорези в переплете и не вытащил оттуда три маленькие бумажки. Повернувшись к Глоссину, Плейдел попросил его рассказать им, не ездил ли он сам искать Кеннеди и сына своего патрона в тот день, когда они оба исчезли. — Нет, не ездил, то есть, да, ездил, — отвечал Глоссин, которого начинала мучить совесть. — Странно, однако, — заметил адвокат, — вы были так близки с семейством Эллингауэна. А я не помню, чтобы я вас допрашивал, или даже чтобы вы являлись ко мне в то время, когда я производил следствие. — Меня вызвали в Лондон, — отвечал Глоссин, — по очень важному делу как раз на следующее утро после этого печального события. — Господин секретарь, — сказал Плейдел, — занесите его ответ в протокол. И это важное дело заключалось, насколько я понимаю, в том, чтобы дисконтировать три векселя, полученные вами от господ Ван Беста и Ван Брюггена, и акцептированные неким Дирком Хаттерайком в самый день убийства. С чем и поздравляю вас. Насколько я могу судить, они были оплачены сполна. Я этого и предполагать не мог. Глоссин побледнел. «Это вещественное доказательство, — продолжал Плейдел, — подтверждает все, что рассказал нам о вашем поведении некий Габриэль Фа, который сейчас находится под стражей. Он был очевидцем сделки, которую вы заключили тогда с нашим уважаемым подследственным. Вы хотите что-нибудь сказать в свое оправдание? — Мистер Плейдел, — очень спокойно сказал Глоссин. Я думаю, что если бы вы были моим адвокатом, вы не посоветовали бы мне сразу отвечать на обвинение, которое самый презренный из людей готов подтвердить ложной клятвой. — Мой совет, — ответил Плейдел, — зависел бы от моего убеждения в том, виновны вы или нет. В вашем положении вы, вероятно, изберете лучший путь. Но вы понимаете, мы должны вас арестовать. — Арестовать? Как? За что? — воскликнул Глоссин. — По обвинению в убийстве? — Нет, только за содействие и соучастие в похищении ребенка. — Это преступление допускает поруку. — Извините, — ответил Плейдел. — Это похищение людей. А похищение людей — это уголовное дело. Вы ошибаетесь, мистер Плейдел, тому имеется всего лишь один прецедент. Это случай с Торренсом и Уолди. Как вы помните, там речь шла о двух женщинах, похитительницах трупов, которые обещали украсть трупик ребенка для неких молодых врачей. Чтобы сдержать свое слово и не сорвать вечернюю лекцию по анатомии, они украли живого ребенка, убили и продали труп за 3 шиллинга и 6 пенсов. Их действительно повесили, но за убийство, а не за похищение людей. Вы чересчур увлеклись гражданским кодексом. Но все-таки, если только этот молодой человек подтвердит все, что мы узнали, — мистеру Макморлану придется припроводить вас в тюрьму. — Стража, уведите Глоссина и Хаттерайк. Только содержите их в разных помещениях. Ввели цыгана Габриэля. Он подробно рассказал, как он бежал с судна капитана Притчарда и присоединился к контрабандистам во время схватки, в точности сообщил, как Дирк Хаттерайк поджег свой люгер, когда тот выбыл из строя, как под прикрытием дымовой завесы он бежал оттуда со всей шайкой, как он спрятался в пещере, куда втащил все товары, которые сумел спасти, собираясь пробыть там до наступления темноты. Потом Хаттерайк, его помощник Ван Бест Браун и еще трое контрабандистов в числе которых был и сам Габриэль, отправились в ближайшие леса, чтобы повидать там кое-кого из своих сообщников. С Кеннеди они повстречались случайно. И вот Хаттерайк и Браун, зная, что он виновник всех их несчастий, решили его убить. Цыган рассказал, что видел, как они схватили его и потащили лесом, но сам он в стычке не участвовал и не знал, к чему она привела. Потом он вернулся в пещеру уже другой дорогой и снова встретил Хаттерайка и его сообщников. Хаттерайк сказал, что они своротили сверху огромный камень и что Кеннеди уже лежит и стонет на берегу. Вдруг среди них появился Глоссин. Габриэль Фаа оказался свидетелем того, какою ценой Хаттерайк купил его молчание. Цыган мог сообщить все подробности о жизни молодого Бертрама до той поры, когда тот попал в Индию, после чего он потерял его из виду, пока неожиданно не встретился с ним в Лидсдейле. Габриэль сказал, что немедленно известил об этом свою тетку Мэг Мэрилис, а также Хаттерайка, который был тогда как раз на берегу. Старуха была разгневана тем, что Хаттерайк все узнал. В заключение Габриэль сказал, что Мэг Мэрилис сразу же обещала сделать все возможное для того, чтобы помочь молодому Эллингауэну вернуть свои права, даже если ей придется ради этого выдать Хаттерайка, и что ей содействовали и другие цыгане, считавшие, что все это ей велено свыше какой-то таинственной силой. Должно быть, именно поэтому она и отдала Бертраму принадлежавшие табору ценности, которые у нее хранились. По приказанию той же Мэг Мэрилис, в ночь, когда было произведено нападение на таможню, трое или четверо цыган вмешались в толпу с тем, чтобы освободить Бертрама, и поручение это выполнил сам Габриэль. Он сказал, что, исполняя приказание Мэг, они не задумывались над тем, права она или нет. Безграничное уважение, которым старая цыганка пользовалась у себя в таборе, исключала всякие колебания по этому поводу. Допрос был продолжен, и свидетель добавил еще, что тетка его всегда говорила, что Гарри Бертрам носит на шее какое-то доказательство своего происхождения. Она утверждала, что это талисман, изготовленный для него одним ученым-человеком из Оксфорда, и вселила в контрабандистов уверенность, что стоит только отнять у него этот предмет, как судно их погибнет. Бертрам достал тогда бархатный мешочек и сказал, что носит его на шее с самого детства, и хранил его сначала из одного только суеверного страха, а потом в надежде, что когда-нибудь он поможет ему открыть тайну его происхождения. Когда мешочек этот распороли, в нем оказался сшитый из голубого шелка конверт, а в нем гороскоп. Взглянув на этот лист бумаги, полковник Мэннеринг сразу же признал, что все это написано им в период его первого пребывания в Шотландии, когда он действительно увлекался астрологией. Таким образом, появилось еще одно веское и несомненное доказательство в пользу того, что владельцем этого гороскопа должен быть никто иной, как молодой наследник Эллингауэна. — А теперь, — сказал Плейдл, — напишите приказ о содержании под стражей Хаттерайка и Глоссина до тех пор, пока их не освободит суд. — И все-таки, — сказал он, — мне жаль Глоссина. Ну, а на мой взгляд, — сказал Мэннеринг, — из них двоих он меньше всего достоин сострадания. Хаттерайк, хоть он и жесток, как кремень, все же человек храбрый. — Ну, вполне ведь естественно, полковник, — сказал адвокат, — вполне естественно, что вы интересуетесь разбойником, а я плутом. Это же чисто профессиональное наше с вами различие. Но говорю вам, что если бы... Только все знания Глоссина не пошли на плутни, из него вышел бы неплохой юрист. Злые языки сказали бы, что одно другому не мешает. — И злые языки соврали бы, — ответил Плейдл. — Как всегда и бывает. Закон похож на опий. Гораздо легче применять его где надо и где не надо, как какой-нибудь шарлатан, чем научиться прописывать его с осторожностью, как это делает врач.